Глава 9. «Я не могу!» — трясу головой. «Вы не имеете права!» — добавляю жалко. «Впервые вижу девку, которая трясется за свою невинность», — хмыкает Максим. «Я вам не девка!» «Лучик, не беси. Просто назови имя. Макс или Дан». Этой ночью они по очереди спали возле меня. Я просыпалась много раз и видела то лицо Дана, то Макса. И вот теперь с самого утра они требуют назвать имя. Просто издевательство какое-то, ведь я не могу выбрать. Я не хочу лишаться девственности вот так, принудительно. Но кто меня спрашивает? «Ну?» — вздергивает бровь Дан. «Виола, это я?» Молчу, отведя взгляд в угол комнаты. «Значит, я», — констатирует Макс. «Нет, постойте», — выставляю руку перед собой. «Я не хочу никого из вас обидеть, поэтому я не знаю, что сказать». «Значит, мы с Даном сыграем в одну игру. Кто выиграет, тот и поведет тебя в постель. Иди в комнату и готовься», — кивает Данила. «А мы пока разыграем партию». У меня внутри все переворачивается от несправедливости. Они меня разыграют, как вещь без права голоса. А вот фиг. Ухожу в спальню и тихо-тихо переодеваюсь в свои вещи. Парни негромко разговаривают в гостиной, а я на цыпочках крадусь в прихожую. Главное сейчас бесшумно открыть два замка, и я вырвусь на свободу. Хватаюсь дрожащими пальцами за первый замок и проворачиваю его. Прислушиваюсь. Голоса затихли. Неужели услышали тихий щелчок? От успеха этого предприятия зависит сейчас моя судьба. Если меня поймают при попытке бегства, то могут обойтись со мной очень жестко. А мне это не нужно. Голоса снова оживают. Парни о чем-то горячо спорят. Сейчас ваш предмет спора улизнет и больше никогда не попадется вам на глаза. Достаточно с меня тех унижений, которым я подверглась в постели с Даном и в душе с Максимом. Смело отпираю второй замок и быстро выскакиваю наружу. Бегу вниз по ступеням, не помня себя от страха. Вылетаю из подъезда и, поскользнувшись на льду, растягиваюсь посреди тротуара. Меня изрядно встряхивает, руку пронзает болью. Ничего, сейчас я поднимусь и побегу дальше. Наверное, уманские слышали, как захлопнулась входная дверь, и уже бросились в погоню. Но им нужно будет потратить какое-то время на то, чтобы одеться и найти ключи от машины, которые я припрятала. Бегу по улице, боясь оглянуться и увидеть за спиной братьев. Из носа вырывается такой густой пар, что я ничего не вижу перед собой. Пробежала несколько кварталов, попетляла по дворам и выдохлась. В боку заколола. Все, у меня получилось. Только вот что дальше? Куда? Домой, к мачехе. Уж лучше буду выслушивать ее нотации, чем лежать с раздвинутыми ногами перед одним из братьев. Дожидаюсь троллейбуса и еду в сторону дома. А что, если уманские уже ждут меня возле калитки? Знают ли они мой адрес? С опаской выхожу из транспорта и издалека наблюдаю за домом. Нет никого. Ни спортивной тачки, ни братьев. И это хорошо. Значит, не знают, где я живу. Толкаю калитку, она не заперта. А вот входная дверь не открывается. Черт, время 11 дня. Инна, наверное, еще дрыхнет. Нагнувшись, прохожу под окнами и стучусь в спальню Милки. Девочка выглядывает в окошко, и я показываю ей знаками «впусти меня». Несмотря на то, что ее мамаша постоянно натравливает на меня, Милка добрая. Поэтому через 3 минуты я уже пробираюсь в свою спальню, как вор. Замерзла и температура, кажется, снова поднялась. Как же мне плохо. Но главное, я в безопасности. Инна не посмеет выгнать меня из дома больной, особенно если я вызову врача на дом и зафиксирую болезнь. Не отвертится потом перед моим отцом. Да и простуда — хороший повод не появляться в универе. Пусть все уляжется. А уманские побесятся и забудут обо мне через недельку. Закутываюсь в три одеяла, чтобы согреться. Номер Дана я предусмотрительно внесла в черный список и очень удивилась, когда мне пришло сообщение с незнакомого номера. «Зря ты это сделала». «Должно быть, это Макс». Поспешно блокирую номер и выключаю телефон. Нереально страшно. Но если бы я осталась в квартире, мне было бы страшнее в разы. Они собирались лишить меня девственности и много чего позволили себе лишнего. Я не бесправное существо и намерена выбирать свою судьбу самостоятельно, а не подчиняться каким-то плохишам, невесть что о себе возомнившим. А тот выбор, который они предоставили мне, никуда не годится. Я читала по их глазам, что они собирались спать со мной по очереди, а то и двое одновременно. Наверняка парни пересмотрели порно-роликов, раз надеялись провернуть со мной такое. «Вилка!» — слышу визгливый голос мачехи. «Ты вернулась, идиотка?» Началось. Инна неистово тарабанит в дверь и кричит. «Как ты зашла? Кто тебя впустил?» «Это я», — слышу тоненький голос сводной сестры. «Милочка, сто раз тебе говорила», — сюсюкает мачеха с дочерью любимой. «Когда она придет, скажи сначала мне. Она грязь с улицы принесла, а мне теперь полы мыть. Слышишь, дрянь, чтобы убрала за собой в коридоре?» На меня нападает удушающий кашель. Тянусь к бутылке с водой и жадно пью. Кашель утихает, но не прекращается. «Эй, Вилка, что с тобой?» Настороженно спрашивает мачеха через дверь. «Ты заболела, что ли? Шлялась где-то всю ночь, теперь кашляет. Курить надо меньше». «Пусть себе это скажет. По полпачки сигарет в день выкуривает. Только папа об этом не знает». «Открывай!» Инна шлепает рассерженно по двери. «Ну, как хочешь». «Мамочка, Виоле нужен доктор», — говорит Милка. «Давай позвоним моему». «Мозги ей нужны, а не доктор». За дверью, наконец, становится тихо. Слава богу, ушла. Кое-как нахожу таблетку парацетамола и глотаю ее. Пишу сообщение папиной знакомой. Она терапевт в обычной поликлинике. Обещает зайти ко мне после работы. Глаза слипаются, и я то и дело проваливаюсь в черную пропасть. Кто-то звонит, кто-то кричит, кто-то ломает дверь. А мне все равно. Мне хорошо в своем бессознательном состоянии.